Глава 43. Стей. Риана. Причина, по которой я держусь, потому что мне нужно, чтобы эта пустота ушла. Сегодня произошел первый раз. Первый раз, когда мы проводим время вместе с Лиамом, и это не касается работы. Он согласился на 3 недели залечь на дно и пожить обычной человеческой жизнью. Поэтому, чувствуя вину за то, что уже какой вечер оставляю напарника одного, сегодня я предложила посмотреть фильм «Дивергент». Мое предложение удивило Лиама, но он без возражений сходил в магазин за чипсами, и теперь мы сидим на маленьком изумрудном диване в нашем тайном месте и смотрим первую часть. Это мой самый любимый фильм, который я готова пересматривать целую вечность. Вдобавок, я читала книгу, по которой снят этот фильм, и конец убил мою нервную систему. К счастью, фильм заканчивается иначе, поэтому могу притвориться, что в книге была иная концовка. Главная героиня напоминает мне тебя, когда мы только начали заниматься твоей боевой подготовкой. Толкая меня в плечо, говорит Лиам, и я обращаю на него свой сощуренный взгляд. Никогда даже не задумывалась об очевидном сходстве. Какая ирония! Я с подросткового возраста любила этот фильм и даже не подозревала тогда, что буду похожа на любимую героиню. Хочешь сказать, что был лучше меня, когда только начинал? Стив рассказывал мне, что ты был даже хуже. Худой мальчишка с огромными очками не может осуждать мое начало. Теперь я толкаю его в плечо, зарабатывая 1 балл в нашей перепалке. Лиам и правда когда-то был таким парнем, но от него не осталось и следа, даже огромных очков для зрения. Теперь он предпочитает линзы. Стив слишком много болтает. С раздражением замечает друг, пихая себе в рот целую горсть чипсов. Не только много болтает, он также показывал мне видео и фотографии. Лиам отмахивается от меня, желая забыть об этой позорной для него теме. Совет пришлет нам подкрепление, когда мы дойдем до последнего этапа. Он так внезапно бросает в меня эту бомбу, что я давлюсь своим лимонадом, с потрясением глядя в сторону напарника. «Совет пришлет помощь?» Нашим главным пунктом было то, что мы справимся только вдвоем и не привлечем много внимания. Они не собирались давать помощь, им нужны были только доказательства. Какой ценой они будут получены, их не волновало. Что заставило совет изменить решение? Лиам ставит на паузу фильм, полностью поворачиваясь в мою сторону. «Я заставил. Это будет опаснее всего, что мы делали, и если мы не справимся, то все будет напрасно. Но справиться вдвоем против Дэвида — это практически нереально». Его рука забирается в волнистые волосы, массируя кожу. Наши достижения порадовали их, поэтому у меня была уйма аргументов. Через месяц сюда приедет Стив и Мари вместе с их группой. О, Боже! Стив и Мари приедут уже так скоро? Чикаго взорвется от их силы. Эти двое — одни из самых сильных, хитрых и опасных личностей, которых я знаю. Искусные охотники, которые никогда не упускают своих жертв. Ты справишься с этим? Между ними всегда были натянутые отношения, особенно между Лиамом и Мари. Они затеяли соперничество, постоянно соревнуясь результатами и закрытыми делами. Но я никогда не понимала, в чем причина столь напряженной игры. Наша неприязнь друг к другу не распространяется на работу. Лиам отворачивается от меня, включая фильм. Это было сказано таким холодным тоном, что понимаю, тема закрыта, и ее лучше не поднимать. Мари была занозой в заднице Лиама еще с его первого дня в организации, и продолжает быть ею по сей день. Клянусь, эти двое когда-нибудь убьют друг друга. Прерывая мысли в голове, которые не могу озвучить вслух, кладу голову на крепкое дружеское плечо, наслаждаясь теплом его тела и преданностью, которую ощущаю от действий Лиама. «Спасибо», — говорю в пространство между нами, получая щелчок по носу. «Надеялась, что я позволю тебе жертвовать собой, когда этого можно избежать? Я всегда нахожу решение, дикарка». Я смеюсь от его уверенности, но внутри меня все радуется от перспективы не отдавать свою жизнь ради цели. Вначале мне хотелось этого, но когда рядом со мной появились люди, которые пробудили желание к жизни, уходить совсем не хочется. Телефон вибрирует под моей задницей. Отталкиваюсь от Лиама, с шипением доставая мобильник. Мои глаза лезут на лоб, когда читаю содержимое. Неизвестный номер. «Привет, Ребекка, это Джонатан. Я проговорился маме о твоем приезде, и теперь она настаивает на ужине. Ты ведь не откажешь ей?» Она очень скучала. Я быстро печатаю вопрос, который беспокоит меня. Я. «Как ты достал мой номер?» Ответ приходит незамедлительно. Джонатан. «Прости за мое вторжение, но я залез в твой телефон в ту ночь в домике. Я взял только твой номер, клянусь». Улыбка появляется на моих губах. Типичный Джонатан, который всегда добивается желаемого. Джонатан. «Так что насчет ужина в эту пятницу?» Я. «Хорошо, я буду. Передавай родителям привет». «Как я могу отказать? Я тоже скучаю. У Джонатана прекрасные и чуткие родители. Его родная мать была мне как подруга до всех событий». Джонатан теперь защищен человеком Лиама. Ему не грозит опасность, и я могу позволить себе провести время с его родителями. Мы не виделись 3 года. Было бы ужасно с моей стороны отказать и разбить их сердца. Я не могу так поступить. «Кто пишет?» Игривый голос звучит рядом с головой. «Джонатан пригласил меня на ужин с его родителями, и я согласилась». Тело Лиама напрягается рядом, что ставит меня в тупик. Это происходит не в первый раз. «Все хорошо?» «Да. Давай дальше смотреть фильм». Напарник расслабляется, стирая этот момент, словно его и не было. Но он не сотрет его из моей памяти и мыслей, зарождающихся в голове. «Что Лиам скрывает от меня?»